Глава 5. Один дом и два лагеря. Спенсер очнулась на полу ванной комнаты, понятия не имея, как она здесь оказалась. Радиочасы в душевой кабине показывали 6:45, и за окном вечернее солнце отбрасывало длинные тени. Медленно тянулся понедельник, день похорон Элли. Должно быть, Спенсер заснула и бродила во сне. Когда-то она страдала хроническим лунатизмом. Болезнь зашла так далеко, что в 7 классе ей пришлось провести ночь в сомнологической клинике Пенсильванского университета с электродами, которые подключили к мозгу. Примечание. Сомнология – раздел медицины и нейробиологии, посвященный исследованиям сна, расстройств сна, их лечению, влиянию на здоровье человека. Конец примечания. Врачи объясняли тогда, что все это последствия стресса. Она встала, умылась холодной водой из-под крана, оглядывая себя в зеркале. Длинные светлые волосы, изумрудно-зеленые глаза, острый подбородок, безупречная кожа, ослепительно белые зубы. Казалось нелепостью, что выглядела она вовсе не той развалиной, которой себя чувствовала. В голове снова были надоедливые мысли. Известно про Тоби Дженну. Тоби вернулся, значит, он и есть И не случайно он предупреждал Спенсер, чтобы она держала язык за зубами. Пытка, длившаяся с 6 класса, продолжалась. Она вернулась к себе в комнату и прижалась лбом к оконному стеклу. Слева виднелась семейная ветряная мельница, она уже давно не работала, но родителям нравилось, что она придает их владениям аутентичный деревенский вид. Справа пестрела полицейская лента, огораживавшая задний двор дома де Лаурентисов. Мемориал Элли из цветов, свечей, фотографий и памятных безделушек разросся вдоль всей обочины. А напротив дома стоял Кавано. 2 машины на подъездной аллее, баскетбольная площадка во дворе, красный флажок над почтовым ящиком. Со стороны все было привычно и мирно, но внутри... Спенсер закрыла глаза, вспоминая май 7 класса, когда прошел год после катастрофы с Дженной. Она ехала на электричке в Филадельфию, чтобы встретиться с Элли и пройтись по магазинам. Всю дорогу она строчила сообщение, переписываясь с Элли, и не сразу заметила, кто сидел в соседнем ряду. Тоби. Он неотрывно смотрел на нее. У нее затряслись руки. Тоби весь год учился в школе-интернате, так что Спенсер давно его не видела. С падающей на глаза челкой в огромных наушниках он как будто и не изменился, но в тот день, как ей показалось, выглядел сильным и опасным. Чувство вины и тревоги, рожденные трагедией Дженны, все, что Спенсер пыталась похоронить, прорвалось наружу. «Я тебя достану». Ей захотелось бежать из вагона, исчезнуть. Она выставила ногу в проход, но тут прямо перед ней возник кондуктор. «Вы следуете до 30-й улицы или до Восточного рынка?» — раздался его зычный голос. Спенсер вжала сиденье. «До 30-й», — прошептала она. Когда кондуктор прошел дальше, она снова взглянула на Тоби. Тот расплылся в широкой зловещей улыбке, но уже в следующее мгновение выражение его лица стало бесстрастным, только в глазах читалось: «Вы у меня дождетесь». Спенсер вскочила с места и перешла в другой вагон. Элли ждала ее на платформе у 30-й улицы, и когда они оглянулись на поезд, Тоби смотрел прямо на них. «Вижу, кое-кого выпустили из мини-тюрьмы», — ухмыльнулась Элли. «Да», — Спенсер попыталась отшутиться, — «и он по-прежнему неудачник с большой буквы «Н». Но спустя несколько недель Элли пропала, и стало совсем не смешно. Свисток компьютера заставил Спенсер вздрогнуть. Она установила новый сигнал оповещения о входящей почте. Взволнованная, она подошла к монитору и кликнула 2 раза, открывая новое сообщение. «Привет, любимая. Не говорил с тобой вот уже 2 дня. Скучаю и схожу с ума. Рен». Спенсер вздохнула, охваченная нервным трепетом. Как только она увидела Рена, сестра привела его на семейный обед, чтобы познакомить с родителями, и с ней произошло что-то необъяснимое. Он словно околдовал ее, когда сел за столик в ресторане Мошулу, глотнул красного вина и встретился с ней глазами. Британец с экзотической внешностью, остроумный, интеллигентный, он, как оказалось, разделял ее музыкальные вкусы. Ему нравились те же инди-группы, что и Спенсер, он совершенно не подходил ее пресной, чопорной, безупречной сестре Мелиссе, зато был создан для Спенсера, она это знала, как, впрочем, и он. Прежде чем Мелисса застукала их в пятницу вечером, они с Реном познали незабываемые 20 минут страсти. Но поскольку Мелисса нажаловалась, родители всегда принимали ее сторону, Спенсер строго-настрого запретили видеться с Реном. Она тоже безумно по нему скучала, но что было делать? Еще заспанная и растерянная, она спустилась по лестнице и прошла через длинную узкую галерею, где мама развесила пейзажи Томаса Коула, унаследованные от деда. Примечание. Томас Коул, 1801-1848 годы, американский пейзажист, глава гудзонской школы. Конец примечания. Она остановилась на пороге просторной кухни. Родители восстановили ее в первозданном виде, какой она была в 1800-х годах, разве что столешницы, да ультрасовременная бытовая техника выбивались из общего стиля. Сейчас семейство собралось за кухонным столом, сервированным блюдами на вынос из тайского ресторана. Спенсер неловко топталась в дверях. Все эти дни она не общалась с родными, и даже на похороны Элея уехала одна, а после поминальной службы видела их лишь мельком. Собственно, в последний раз родители разговаривали с ней пару дней назад, когда отчитывали ее за Рена, и вот теперь они снова демонстрировали презрение, даже не позвав ее к столу. А между тем за ужином был гость. На ее месте сидел Йен Томас, бывший парень Мелиссы. И первый среди ухажеров сестры, кого поцеловала Спенсер. «О!» — вырвалось у Спенсер. Йен единственный из всех поднял взгляд. «Привет, Спенс, как дела?» — непринужденно спросил он, как если бы каждый день ужинал у Хастингсов. Спенсер и так чувствовала себя неловко от того, что Йен тренировал школьную команду по хоккею на траве, но его появление в их доме перешло все границы. «Прекрасно», — сказала Спенсер, украдкой поглядывая на родителей и сестру, но никто не смотрел на нее, уж тем более не объяснял, с чего вдруг Йен лакомился тайской кухней у них дома. Спенсер подставила стул с угла и стала накладывать себе на тарелку курицу с лемонграссом. «Йен, так ты, значит, ужинаешь с нами?» Миссис Хастингс строго посмотрела на нее. Спенсер прикусила язычок, ее захлестнуло горячее и липкое чувство стыда. «Мы столкнулись на... поминальной службе», — объяснил Йен. Его прервал вой сирены, и Йен отложил вилку. Звук, похоже, доносился со стороны дома де Лаурентисов. Полицейские машины дежурили там круглосуточно. «От такого соседства и свихнуться недолго, а?» Йен пробежал пальцами по светлым вьющимся волосам. «Я и не думал, что здесь до сих пор торчат копы». Мелисса подтолкнула его локтем. «У тебя там в криминальной Калифорнии не было стычек с полицией?» Мелисса и Йен расстались, когда он уехал на другой конец страны поступать в колледж Беркли. «Не», — сказал Йен. Прежде чем он смог продолжить, Мелисса в свойственной ей манере переключилась на себя. Она повернулась к миссис Хастингс. «Так вот, мам, цветы на службе были точно такого цвета, в какой я хочу покрасить стены гостиной». Мелисса потянулась за журналом «Марта Стюарт Ливинг» и открыла его на отмеченной странице. Примечание. Женский журнал, основанный Мартой Хелен Стюарт, американская бизнес-вумен, телеведущей, писательницей, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству. Конец примечания. Она только и говорила, что о ремонте своего нового дома. Родители купили ей таунхаус в Филадельфии в награду за поступление в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Спенсер таких щедрых подарков никогда не делали. Миссис Хастингс склонилась к ней, заглядывая в журнал. «Мило». «В самом деле здорово», — согласился Йен. У Спенсер вырвался недоверчивый смешок. «Сегодня прошла панихида по Элисон де Лаурентис, а они, как ни в чем не бывало, обсуждали цвет стен в гостиной». Мелисса повернулась к Спенсер. «Что это было?» «Я хочу сказать...» — пролепетала Спенсер. Мелисса выглядела обиженной, как будто Спенсер задела ее своей грубостью. Она нервно крутила в руке вилку. «Забудь». Снова повисло молчание. Казалось, даже Йен уже побаивался ее острого язычка. Отец сделал щедрый глоток вина. «Вероника, ты видела там Лис?» «Да, и даже поговорила с ней», — ответила мама. «По мне, так она выглядела сногсшибательно, учитывая обстоятельства». Спенсер предположила, что родители говорили об Элизабет де Лаурентис, моложавой тетушке Элли, жившей неподалеку. «Должно быть, это ужасный удар для нее», — торжественно произнесла Мелисса. «Даже не могу себе представить». Йен что-то промычал, выражая участие. Спенсер почувствовал, как задрожала ее нижняя губа. «Послушайте, а как насчет меня?» — хотелось крикнуть ей. «Вы часом не забыли? Я была лучшей подругой Элли». А с каждой минутой Спенсер все сильнее чувствовала себя лишней за этим столом. Она ждала, что кто-нибудь спросит, как она справляется с горем, предложит ей кусочек темпуры или хотя бы скажет «будь здорова» в ответ на чих. Примечание. Темпура – блюдо из рыбы, морепродуктов или овощей. Порезанные на кусочки продукты обмакивают в кляр, а затем жарят в кипящем масле. Конец примечания. Но они по-прежнему наказывали ее за то, что она целовалась с Реном, даже сегодня в столь скорбный день. Ком подступил к горлу. Она привыкла быть всеобщей любимицей, учителей, тренеров по хоккею, редактора школьного ежегодника. Даже личный парикмахер Ури называл Спенсер любимой клиенткой, потому что ее волосы замечательно впитывали краску. Она выигрывала тонны школьных наград. В MySpace у нее насчитывалось 370 друзей, это не включая музыкантов. И пусть она не была любимицей родителей, задмить Мелиссу вряд ли представлялось возможным, но мысль о том, что они ее ненавидели, была невыносимой. Тем более сейчас, когда все в ее жизни казалось таким шатким. Йен извинился и вышел из-за стола, чтобы сделать телефонный звонок. Спенсер глубоко вздохнула. «Мелисса?» Ее голос дрогнул. Мелисса подняла голову, но тотчас опять откнулась в тарелку, продолжая ковырять тайскую стряпню. Спенсер прочистила горло. «Пожалуйста, поговори со мной». Мелисса еле заметно пожала плечами. «Я хочу сказать... Я не могу. Мне больно от того, что ты ненавидишь меня. Ты совершенно права насчет... Сама знаешь...» У Спенсер так тряслись руки, что пришлось зажать ладони между ног. Она нервничала от такого унижения. Мелисса коснулась обложки журнала. «Извини», — сказала она, — «это не обсуждается». Она встала из-за стола и понесла тарелку к раковине. «Но...» Спенсер едва не задохнулась от возмущения. Она перевела взгляд на родителей. «Мне очень жаль, правда?» Она почувствовала, как слезы закипают в глазах. Что-то промелькнуло в лице отца, какой-то проблеск сочувствия, но он тотчас отвернулся. Мама, невозмутимо выкладывая кусочки курицы с лимонграссом в пластиковый контейнер, пожала плечами. «Ты сама устроила себе веселую жизнь, Спенсер», — сказала она, убирая остатки ужина в массивный холодильник из нержавеющей стали. «Но, Спенсер», — произнес мистер Хастингс с тоном, нетерпящим возражений. Спенсер зажала рот рукой. Йен вернулся на кухню с глуповатой улыбкой на лице. Он почувствовал напряженную атмосферу, и улыбка завяла. «Идем». Мелисса взяла его за руку. «Десерт съедим в городе». «Конечно». Йен хлопнул Спенсер по плечу. «Спенс, хочешь с нами?» Спенсер не очень-то хотелось, да и Мелиссе тоже, судя по тому, как она подтолкнула юношу к двери, но ей все равно не дали слова. Миссис Хастингс поспешно произнесла: «Нет, Йен, Спенсер останется без десерта». В такой же манере она обычно отчитывала собак. «Но все равно спасибо», — сказала Спенсер, сглатывая слезы. Чтобы хоть как-то отвлечься, она сунула в рот кусок манго в соусе карри. Он проскочил внутрь, прежде чем она сглотнула, и густой соус обжег горло. Она долго и громко откашливалась и, наконец, выплюнула все в салфетку. Когда в глазах прояснилось, она увидела, что рядом никого не было. Родители даже не обеспокоились тем, что она может задохнуться, и просто ушли с кухни. Спенсер вытерла слезы и уставилась на противный кусок сморщенного манго в салфетке. Он выглядел в точности так же, как она себя чувствовала.